День 32. 27 февраля, среда. Годовщина маминой смерти. В этот день года, много лет назад, оборвалась моя жизнь. Годы ушли, чтобы мне вновь стать жизнеспособным. Но с того дня началась подлинная история моей жизни, а прежде была лишь предыстория. А вчерашнюю запись я завершил смертью бабушки. Сошлись на листе бумаги две смерти родных мне людей, любивших друг друга. Хотя я несколько раздраженный любовью, очень уж они были разные. Ты согласишься, мой случайный читатель, что смерть примиряет не сразу. Призрак умершего человека еще столь полнокровен, что продолжаешь доспоривать с умершим недоспоренное. Отцу было отпущено несколько лет жизни, чтобы примириться с тенью своей матери. Верю, что теперь они умиротворены. А я не вижу в снах не слишком назидавшую мне бабушку, хотя люблю ее по-прежнему. Отец отнесся к смерти матери с внешней простотой, и мне оказалось невдомек, что перед ним простерся склон, ведущий к его собственной смерти. Дожить-то ему оставалось самую капельку, и он это знал. Но опять я слишком уж быстро устремляюсь к отцовской могиле. Капельку-то капельку, но ему предстояло ее дожить минуту за минутой, день за днем, прошагать шаг за шагом. А шаги уже были не тверды. Наступила краткая, но важнейшая эпоха его жизни — ставшая бременем, чтобы стяжать благодать. Бабушка умерла накануне новых времен, явившихся для нас новым искусом. В последние годы его жизни отец видится мне явственнее, но памяти моей легко заплутать в предшествующих временах, в том холодном и нерасчленимом пространстве, где вместо родных душ обитают лишь их знаки и приметы. Иногда мне кажется, что, поняв те таинственные времена, постигнешь все в жизни. Моя память, плутая в сокровенных годах, словно бы огибает отца, будто мы там с ним разминулись, как в тумане, где не видишь дальше вытянутой руки. Да, мой случайный читатель, нам довелось пережить туманное время, где не было родных душ, лишь витали их робкие молитвы. Мы с отцом не хотели, да и не могли помочь друг другу, но ощущали хотя бы сходство своей судьбы. И в этом не уверен. Я уже говорил, что со временем я в постоянном споре, никак не могу с ним примириться. И стоит мне задуматься о его свойствах, как мысль всегда упирается в эпоху таинственных 70-х, когда его свойства проявлялись в самом парадоксальном своем облике. Их невозможно описать рационально. Там время становилось ощущением в чистом виде. Та эпоха и неухватываема памятью так и старается быть позабытой, а я себя чувствую за нее ходатаем. То был неполновесный ад, а лимб, или, возможно, чистилище. Я страшусь ее, но возвращаюсь к ней памятью. Там не было ничего родного, но вызревало будущее. Писать о том времени почти так же невыносимо, как его проживать минуту за минутой. Оно и было символическим выражением разлуки. А по поверхностному взгляду гаденькое и скудное. Остатки прошлого путались под ногами, чтобы о них спотыкаться. Но притом оно было открыто для вторжения прошлого и будущего, взгорком, с которого далеко видать. Мог бы я получше разглядеть отца, мог бы и он меня получше, хотя у него в ту пору начало ухудшаться зрение. Наверное, его видение мира становилось под стать эпохе размытым контуром, туманной перебежкой теней. Смог ли отец разглядеть перемены и в моем облике? Не навсегда ли я для него остался ершистым юнцом, да и он для меня оставался неизменным. Я словно сознательно стремился не замечать копившиеся приметы старости. Возраст отца я сознавал лишь в сравнении со старыми фотографиями. Мне не хотелось думать, что перемены в нем необратимы, как вообще не мог смириться с необратимостью жизни. Я не признавал права отца на перемены, полагая их капризами. Казалось, вот-вот рассеется морок, и отец предстанет в своей идеальной сущности. Идеальными сущностями мы с ним так и не соприкоснулись. Соприкасались теми сторонами личности, которые обременены или даже замусорены повседневностью. Возможно, упадок зрения привел к тому, что человеческие личности стали для отца обобщением, лишь носителями удобных или неудобных для него свойств. Как носитель свойств я был отцу вряд ли приятен. Наша с ним любовь друг к другу становилась все теоретичней, а может быть и вовсе ушла в неощутимое пространство, где обитают идеальные сущности. Для отца, расставшегося с прежним образом, предпоследняя эпоха его существования в Приморском Элизии стала жизнью после жизни. Довольно тягостной, надо сказать. В отце наверняка зрело новое, однако не успело стать творчеством. А для меня, из-за удаленности в пространстве, его образ почти смеркся. Расскажу свой тяжкий повторяющийся сон, связанный и с отцом также. Мне звонит по телефону какой-то родной человек. Там, в моем сне, он еще жив, но уже словно и не причастен к моей жизни, будто бы незаконно и обременительно в нее вторгается. Разговор пустой, мне хочется его поскорее закончить. Я уже привык обходиться без него и смирился с его отсутствием. Что за навязчивое сновидение? Опять-таки укол совести? Или покорная готовность к потерям? Письма отца долетали до меня словно из запредельного далека, и я не ждал от них радости. Пожалуй, мы друг от друга уже ничего не ждали. Отец еще при жизни почти совсем скрылся от меня в тумане эпохи, где все мы блуждали. И он, кумир многих, был столь же беспомощен, как и другие. Вместе с тем, нечастые визиты отца, наезжавшего из своего Элизия, носили для меня нечто праздничное. Наши споры в мутное время вовсе завяли, ибо лишились предмета и цели. Даже собственная правота становилась сомнительной, по крайней мере, бесполезной, ибо ничто не могло сбыться. В ту пору наши отношения с отцом приобрели совсем чуждую им прежде деловитость. Наша переписка на редкость скучное чтение, вряд ли я ее опубликую, сухие инструкции, ни тени лиризма, да и вообще личного, разве что прохладная забота. Отчужденность, как взаимная, так и от самих себя, словно мы с отцом встречаемся на узенькой полоске бытовой жизни. Все же мы были ценны друг для друга, хотя и почти не нужны. Странным образом, не нужны, хотя и насущны. Последние свои годы отец наверняка прожил еще более, чем когда-либо обобщенной жизнью, уже устремленной к конечному обобщению, и в то же время стал больше, чем раньше, доступен порывам страстей. Он стал откровенней в поверхностном проявлении чувств, куда-то пропала его прежняя деликатность, дал трещину артистизм. Отец сам признавался, что разлюбил свое настоящее. Думаю, ему пришлось собрать все мужество, чтобы прожить, точнее, стерпеть проживание тягостной жизни после жизни. Роман был завершен, и оказалось, что он не нуждается в эпилоге. Жизнь будто сама его вяло дописывала. Отец потерял интерес к подробностям жизни, но так получалось, что в своей поэзии, уже высказав главное, досказывал частности. И вместе с тем я уверен, что располагаю ничтожными доказательствами, в отце происходила великая перемена, соответствующая смене эпох, разрушались прежние истины, теперь обернувшиеся ложью. Отец совершал усилия обновления уже из последних, совсем не прежних сил, почти обреченное, но величественное. Надо признать, что отец же и обеднил мое представление о величии, сам не угадывая его в неэффектном или сокровенном облике, но о том завтра. Сегодня же помяну свою маму. Даже странно, сколь роковой для меня день стал обыденным, печальным не более, чем другие. Память избегает проигрывать последний мамин день. Для меня он стал окончанием и одновременно началом второй катастрофический день моего рождения. Отчего-то не хочется мне сегодня печалиться, как не люблю праздновать годовщину своего телесного рождения.